Глава 14. Зич Шуй никогда не жил мечтами или воспоминаниями. Он руководствовался одним лишь холодным расчетом. Старик был настоящим ученым, в том смысле, что никакая мерзость не могла заставить его зажмуриться. На всю жизнь смотрел спокойно и называл вещи своими именами. Шуй всегда был честен с собой. Считал себя последним подонком, но относился к этому как к непременному качеству свободомыслящего человека и не испытывал ни малейшего душевного дискомфорта. Ведь он никогда не врал. То есть он врал бы, конечно, но пока все встреченные в жизни люди сами себя успешно обманывали, на то им хватало данной свыше фантазии и грамотно поданной Шуи информации. Цветиком тоже Зич не соврал. Он действительно синтезировал наркотики. И официально именно за это его отправили на каторгу. Шуй забыл упомянуть, что синтезировал еще боевые отравляющие вещества и взрывчатку для террористов. И что особенно отвратительно, делал это под контролем спецслужбы. Службу безопасности интересовали покупатели Зича. Их творческие планы, он был пошлым провокатором. И считал на этом основании, что ему все сойдет с рук. Увы, однажды теракт, заказанный банде Грюи, его старому знакомому, оказался политически целесообразным и выгодным для кого-то сверху. Зич с легкой душой слил охранки приятеля, предварительно выполнив заказ и получив деньги. Как-то раз у себя дома, в уютном коттедже, находясь в приподнятом настроении в предвкушении нового витка роста собственного благосостояния, он включил головизор посмотреть предложение от курортов класса премиум и пророс в свое роскошное кресло. По всем каналам транслировали новости с места террористической атаки. В курортном городке на побережье теплого моря, прямо в разгар сезона, одновременно сработали 5 зарядов с боевой химией. Зич завороженно смотрел репортаж. Он не сразу догадался, чьих это дело рук. Вернее, это был один из редких моментов, когда ему не хотелось ни о чем догадываться. Ведь он же сдал подонков безопасникам. Но данные о жертвах не оставляли места другим версиям. Зич очень хорошо узнал, что за пакость он продал Грюе. Зича поразили не столько улицы, заставленные машинами с мертвыми водителями и пассажирами, уличные кафе, дансинги, полные посиневших трупов, пляжи, заваленные мертвецами, сколько простое соображение, что ему самому после вот такого точно не жить, суд его не потащит. Он быстро собрался и ушел из дома по потайному подземному ходу. Зич всегда был готов к неожиданностям. Поймал такси, из машины позвонил в полицию, сообщил, что в такой-то фирме гонят синтетик. Прибыв на любимую работу, спокойно сдался представителям закона. Он принял простое решение — скрыться на каторге. Ему было наплевать на визг подставленных коллег. По делам поганым наркоторговцам. Не надо дергаться при аресте, меньше пинают. Зич Шуи, например, сразу стал активно сотрудничать со следствием. Его даже поместили в одиночную камеру, в особо охраняемом следственном корпусе. Полностью раскаявшись, он безропотно последовал на борт шаттла, не особо обращая внимания на злобные взгляды и обещание подельников скоро поговорить. Ведь он точно знал, кого встретит в каторжном мире Фуэргоса, Коба Грюи с сыном Рори. Их, конечно же, взяли, страшно били, но они не рассказали, где взяли отраву. Или рассказали, только Зича, так никто и не спросил об участии в том пляжном дельце. Охранка его не нашла, или, скорее всего, безопасники решили не утруждаться. Махнули рукой, болтать в положении Зичи невыгодно. И откуда он направлялся, нет возврата. На Фуэргосе Зич, как химик, сразу же довольно неплохо устроился. Террористы, убийцы, бандиты составляли большинство контингента и занимались дележом привилегий. Но кому-то же нужно было заниматься и поддержанием жизнедеятельности колонии. Специалисты ценились очень высоко. Бывшим его коллегам по изготовлению наркотиков быстро это объяснили старшие товарищи, сплошь политические заключенные. Именно политические составляли каторжную элиту. Пусть бандюки могли потрывать им голову, но всем нужно чем-то дышать, что-то есть и порой обращаться к врачу. Да и головы потрывать было бы совсем непросто. Ведь многие политические тоже являлись боевиками, террористами, только идейными. Зич Шуя мало того, что устроился в инженерно-техническом секторе, Еще и встретился с Грюя. Конечно, возобновил отношения и многого добился. Вожаки политических допустили его к работам с артефактами. Они просто вынуждены были это сделать. Беда в том, что желающих с ними работать не находилось. Нормальный человек, только приближаясь к этим чудесам, испытывал легкое беспокойство, быстро переходящее в безотчетный ужас. Зич с помощью Кобы и Рори нагнул своих подельников. И они вместе смогли изготовить наркотик, позволяющий оставаться вблизи артефактов до 12 часов. Очень полезный препарат. Если не считать, что он, как любая наркота, порабощает и в конечном итоге убивает человека. Политические инженеры принялись вооружать банду Грюи. Так на каторге зародилось подобие государства. Наконец настал долгожданный час. Зич последний раз взглянул на розоватые дюны пустыни в обрамлении черно-фиолетовых скал Фуэргоса и с легким сердцем поднялся в захваченный грузовик. Его не терзали угрызения совести, заставленных погибать каторжан. Когда ракеты уносили беглецов через разряженную ядовитую атмосферу, готовым стартовать кораблям. Они никого не оставили умирать, всех убили, просто забрав систему жизнеобеспечения. Перед прыжком из родной системы Зич долго беседовал с Грюи. Их взгляды на жизнь людей оказались очень похожими. Кобу и Рори с дружками никогда бы не удалось захватить корабль. Ведь на их корабле находилось руководство мятежа, самые ценные специалисты, самые мощные и редкие артефакты и большая часть оборудования для жизнеобеспечения. Большинство систем лежали в трюме разобранными, в ожидании прибытия на место. А те, что работали, контролировал Зич. Он с бандитами поубивал дежурных операторов. Лично блокировал и отключил рубку корабля от управления, а заодно и от вентиляции. Политическое руководство просто задохнулось. Они подыхали в своих скафандрах целых 4 часа. Зич потом просматривал этот фильм при депрессии, чтобы взбодриться. В принципе, кроме интересной записи, его поступок не принес ему ничего нового. Он также занимался исследованиями артефактов и поддержкой в рабочем состоянии систем корабля. Никогда не лез в Кобу со своим мнением, но и не отказывал в совете. Зич, оставаясь незаметным, со временем стал незаменимым. Наглядно это проявилось, когда пираты начали строительство станции. Он действительно был талантливым, умным человеком. Его ценили, особенно Рори. Сын с папой часто спорили. Сын считал, что они уперлись в свой потолок. Выше головы не прыгнешь. А Коп и слышать об этом ничего не хотел. Грезил о собственном синдикате и захвате родного мира с доведением его до справедливого общественного устройства. Когда настоящий пиратский клан сделал им серьезное предложение, Зич слегка покривил душой, сказав, что Рори выпустил Кобу кишки. Это сделал сам Зич. Правда, по просьбе Грюи-младшего. Без боли-излучателя с той машиной убийства никто бы не справился. Шуи как-то забыл доложить о новом оружии. Да и не о чем было докладывать. Аппараты работали на артефактах слезы тьмы, которые даже в неактивном состоянии могут довести до кома любого человека, просто взявшего их в руки. Тот выстрел стоил Зичу недельной трудоспособности. Но и вознаграждение было велико. Именно он стал временным управляющим на станции. Пока Рори строгал и воспитывал наследников, томясь в заложниках на родовой планете клана. Теперь настал черед самого Рори Грюи. Зич это точно знал. И вовсе не потому, что он так решил. Так должен решить клан Чикота. Гангстеры и в галактике те же, что в его родном мире. Им не нужны вассалы. Бандиты или просто отбирают у человека все, что им нужно, или он становится им своим, их человеком, со всеми потрохами без остатка. Они уже воспитали наследника Рори. Новый владелец прилетит на станцию со своими советниками. По слухам, мать его наследника – дочка одного из боссов клана. В этом раскладе Зич и вся старая гвардия приговорены, как заложники, они неинтересны. Значит, их ждет белковый рециклер. Или Рори отправит в него наследничка, и клану придется договариваться с ним, Зичем Шуи. У старого Зича есть о чем поторговаться со всесильным кланом. Ведь у него теперь есть эти ребята. Они сами по себе очень интересны, но еще интереснее их родной мир. Величайшая удача пирата — найти изолированную цивилизацию. Это уникальные технологии, произведения искусства, генетический материал. Самое главное — возможность захватить мир целиком. А за мир этих молодых дикарей стоило поиграть. Ребята волновались за девчонок. Он охотно ставил их в исследовательском блоке под присмотром хорошей заложницы, если что. Шуя чрезвычайно заинтересовался генетическими материалами. Увидев в руках беловолосой девочки слезу тьмы, артефакт должен был ее убить. Но живая девчушка увлеченно рассматривала диковину. Это простая жительница того мира, сколько там еще таких? Дикари не пожелали расставаться со своей посудинкой. Добрый Зич не возражал. Разобрался с их корабликом и смог сделать вывод, что в его руки плывет не просто самобытный и уникальный, но и высокоразвитый технологический мир. Правда, в оборудовании кораблика есть следы галактического влияния. Он ошибся? Да ничуть. Во-первых, звездные торговцы посещают тысячи таких систем, но ни с кем не делятся, это их главное достояние. Во-вторых, на систему дикарей, скорее всего, наткнулся один из вольных бродяг. Их множество, этих авантюристов, которым не так повезло, как Грюи и Шуи. Зич даже догадывается, кто это был. Его старый знакомый Тока Бруль, что подарил ему внешний оптический усилитель. Кстати, удобная вещь. Медицина в пространстве оставляет желать много лучшего, поскольку приличным людям незачем покидать планеты. Звездные торговцы чужих не лечат. А контактные линзы дороги, и снимать их больно муторно. Почему Зич думает, что Тока нашел именно мир этих ребят? Молодые люди хотели посмотреть на работу станции, он допустил их в причальные команды. Они там много болтали между собой. Шуи в целом разобрался в их языке. Да и не нужна ему стала мальчишеская болтовня, когда он услышал слова «Земля» и «Солнце». Те самые, что выболтал ему любитель звездной пыли Тока Бруль. Ученый продолжил исследовать дикарей. И не напрасно. Оказалось, что ребятки не иммунны, а только устойчивы к воздействию шептунов. Он поставил колонии пси-паразитов задачу найти и преодолеть порог их сопротивляемости, непрерывно давить всей мощью. Наконец достигнут результат. Ребята замолчали в эфире, за них теперь говорят камни. Конечно, очень жаль, что прямой контроль над ними пока не достигнут. И когда получится его достичь, неизвестно. Жаль, но нет времени ждать. По его расчетам, времени осталось только на то, чтобы дикари грохнули наследничка, набедокурили на станции. Старик уверен, что молодые герои не захотят просто уйти из этой обители зла. Удирая домой, они оставят четкий след. Корабль Зича ждет своего в полной готовности. Он не упустит этот шанс. И жизнь можно будет считать состоявшейся. Решение Зича направить всю мощь серверов станции и колонии шептунов на поддержку паразитов-цветиков стало для ребят нежданным подарком. Бас уже отчаялся расшевелить своего неорганического приятеля, тот явно буксовал, не тянул даже простейших задач гиперперехода, не говоря о расчетах точки старта по остаточным следам прыжка. А тут вдруг камешек в затылке залился соловьем. В мозг хлынул поток установочной информации, судя по всему, это была только преамбула. И длилась она долгих 2,5 часа. Бас испытал подобное еще на Земле, когда им впервые заливали инопланетный сигнал для расшифровки. Но тогда это происходило в течение минут. В общем, Зич вполне мог быть уверенным в успехе. Шептуны едва не расплавили Басу мозги. Цветикам очень повезло, что инопланетные монстры навалились на него первого. Находясь на грани безумия, когда виртуальная реальность полностью поглотила разум, и Бас перестал воспринимать даже себя как личность, просто забыл о себе. Он внезапно увидел себя со стороны, глазами шептунов. То есть так, как они его воспринимали. Бас вспомнил странную симпатию, сразу возникшую у него к новому девайсу, и понял приязнь взаимная. Колония шептунов, то есть их общий разум, как будто узнали его, старого, почти забытого друга. Они просто приглашали его к себе, в свою семью, в свой реально существующий, невидимый, но осязаемый людьми мир. Также ощущаемый, как чувствуется ими ментальное воздействие Лана и Баса. Они одной природы. Пси-энергия — это волны в пси-поле, в естественной среде существования этих диковинных кристаллов. Полем в обычном смысле, пространством, каждой точке которого приложена некая сила, это нечто называть нельзя. Оно получается как неразделимый результат взаимодействия неизвестных сил и свойств привычного времени-пространства. Что и как там называется, да как оно работает, шептуны не имели ни малейшего понятия. Они в этом просто жили. и учили жить в нем Баса, как своего новорожденного, еще несмышленого малыша. Так же примерно, как люди учат детей ходить. Парень не сошел с ума, не умер, уснул счастливым, как у бабушки дома после трудного дня. С дурацкой уверенностью. Вернемся, Нобелевка обеспечена. Следующим отключился Дик. Правда, на самом деле Шептунам так и не удалось его выключить. Он не владел ментальными методами. Кроме бесконтактного боя и не узнал пси-поле. Не с чем было сравнивать. Но Дик умел настраивать контур боевого транса. Фактически жил в постоянной готовности к чему угодно. Когда пришел его черед разговаривать с камнями, им потребовалась вся их неорганическая твердокаменность, да и то не хватило. Дик так и не уснул. И то, что Бас получил в виде бесконечного спрессованного секунды сна, ему потребовалось долго объяснять. Слова кристаллы понимали, но они были не нужны. Передавали информацию образами со скоростью собственного восприятия, то есть очень быстро и помногу. Обычному человеку в нормальном состоянии слышались лишь шепоты и скрипы, а для преобразования сигнала в картинку уже не хватало быстродействия. Гвоздик привычно разогрел мозги, разогнал сознание, подстраиваясь под задачи, и запросто общался с общим разумом в режиме реального времени. Правда, ни на что более не отвлекаясь. Камни особо отметили и оценили его решение включиться в общее сознание, не детское, но взрослое, осознанное решение. Дик, пользуясь таким уважением, конечно, сразу оговорил себе привилегии и долго пользовался особым положением, аж целую неделю, пока другие цветики не очухались. Нужно отметить забавный казус. Кристаллы получили команду взять под контроль. Но они просто не представляли себе, что это означает. Шептуны могли только установить контакт, и они совсем не виноваты, что для обычного человека это означало безумие, безволие и гибель. Кстати, их служение старшине — просто попытка установить контакт с компьютером запредельной мощи, но абсолютно безмозглой железякой. В принципе, нерешаемая задача. Для цветиков не делалось ни малейших исключений. Шептуны устанавливали контакт с ними по очереди, наваливаясь на каждого всеми силами. Всеми, то есть включая Баса и Дика. В результате Лану, ставшему третьим на очереди, процедура контакта показалась даже забавной. Мозги не плавились, картинки и музыка очень понравились. Все прошло просто замечательно. А Пио решил, что ему рассказывают сказки про общий разум. Для него все выглядело почти как обычно. Он снова залез в чужое киберпространство и творит там, что вздумается. Почти. Есть кое-какие правила. И киберсреда немного непривычного формата, но какое? В черную дыру общее. Блин, да хоть какое сознание у каких-то камушков. Просто забавные, немного симпатичные, псевдоразумные лапочки. И все. Девочки с ними были солидарны. Камушки просто лапочки, и вся эта пси-магия — настоящая сказка. Даже Орхи поверила в сказку, ведь она вдруг почувствовала Лана, Андрюшу, и узнала, что он ей не врал. Камни не знают лжи и притворства. Для Оди ничего нового не случилось. Девушка и так жила в своем сказочном мире, в заколдованном замке, в который наконец-то проник этот олух, ее сказочный принц, ковбой Пио, конечно. Крис и Дику стали не нужны умные, но такие пустые слова. Общее сознание — это похлеще общей бани. Все на виду, не просто снаружи. Душа нараспашку, духовная близость. Бас все это очень смущало. А как при таких делах ходить в туалет? И вообще, кроме жизни духовной, есть чем заняться. Например, починить себе киберсистемы и всех носителей шептунов на станции. Да и натуральной разведкой нельзя пренебрегать. Василек, аллея стыдливым румянцем, закаменевших скулах, решительно направился в пиратский бордель. Просто стало интересно посмотреть, как оно там. Бас вальяжно, как на прогулке, шествовал по переходам и модулям станции. Он мог себе это позволить, самовольно присвоив своей особе нулевой приоритет в местных рангах. Система станции ограждала его от ненужных встреч, зажигая на панели шлюзов перед прочими красные сигналы. Обидно, конечно, что у старого Зича тоже нулевой. Но ведь у всех остальных не ниже одного. А единицы только у цветиков и еще нескольких администраторов. Да и не допускает система отрицательных значений приоритета. В установочных данных эта переменная значится натуральным байтом. От 0 до 255 рабов, предназначенных в белковый рециклер. Занятная фигня. Добрый дедушка Шуи изначально именно так оценил семицветика и менять им приоритет явно не собирался. Интересно, что бы это могло значить? Хотя забыл, наверное, пожилой же человек. Вот Василек скромненько, не отвлекая ученого, исправил очевидное упущение. У него ведь тоже масса неотложных дел. Так, чтобы никто не отвлекал пустяками типа проверки допуска и дурацкими вопросами из серии. «Ты что здесь забыл, парень?» Для посещения бордельного модуля одного приоритета не хватало. Требовались деньги клана Чикота, Чики или Чиксы. С этим тоже особых проблем не возникло. Пиу проник в закрытый отдел текущих операций и понизил менеджеру по закупкам и оценке хабара ранг до уровня мяса, свернул ему шею. Абас назначил ковбоя на вакантную должность. Так, отныне станция Грюи ежедневно покупает у Лана, официально вольного бродяги с очень хорошей репутацией, очередной трофей — ботик семицветиков. Очарованный космический странник не жадничает. Охотно делится с друзьями, ведь на одном только торможении и захвате кораблика он каждые сутки экономил прорву энергии. Ботик же так и не покидает ангар. Списанную энергию сбывает Дик, тем же путем ставший менеджером по продажам и энергосбережению. Большая часть средств уходит на нужды Оди, новой начальницы технического сектора. Орхи чувствовал себя перед ней немного виноватой, и чтобы загладить напряженность, помогла девочке с такой нужной ей должностью. Сама Оди никак не решалась, бывший начальник не хамил, руки не распускал, не был хотя бы укропом. Оди его вообще в глаза не видела, и впрямь толку от него было чуть. Пирата же не исследует нифига, только спекулируют артефактами, нормальные люди от чего-то избегают к ним приближаться, оценивают издали по внешнему виду, сверяясь с каталогом. Исследователям достается совсем уже непонятная хрень, которую и не продашь никому, а покупать приходится, вдруг она уникальная. Немного оставляют для собственных нужд, но совсем немного. Рори Грюи, главный злодей, избегает артефактов и не доверяет технарям. Всем стремится командовать напрямую, только в науку не лезет. Оди потребовались просто все прибывающие на станцию артефакты. Ее в этом полностью поддержал весь семицветик. Вот и скупает вольный бродяга Лан за свои кромные все, что только не выставляется на продажу. Порой чиксов не хватает. И попрыгунчика приходится по 2-3 раза в сутки проводить через продажу. К сожалению, далеко не всем на станции можно делать мозги через шептунов. Вот и бывший исследовательский менеджер через это пострадал. Орхи во время плановой проверки исправности охранных систем в научном модуле усыпила его, как больное животное. Только сначала она была вынуждена занять должность старшего офицера сил поддержания порядка. Тоже пришлось повозиться. Лан, Пио и Орхи помирились и устроили небольшой междусобойщик с неизбежным скандалом. Симпатичная девушка в пиратском салуне подействовала на общество, как пачка дрожжей на уличный сортир. Завязали общую драку с тем расчетом, чтобы она подольше не прекращалась. Просто зажгли и поддерживали накал страстей. Прибывших на огонек безопасников оглушили пси-ударом, ведь нормальные земные ребятки первым делом принялись осваиваться в области боевого применения пси-поля. Когда шептуны охранников дружно выпали из общего сознания, была объявлена тревога. Группу быстрого реагирования на разбор привел лично главный безопасник. Разобрался быстро, драка началась из-за орхи. Ей же и закончилась. Остановил Саша дяденькино сердце бесконтактным ударом, чтоб не орал. И как сознательный боец приняла командование на себя, нагло отдав приказы шептунам, организовала упаковку и вынос дебоширов, кроме цветиков, конечно. Да так и не снимает себя высоких полномочий вместе с экзоскафандром. Лан весь извелся, бедняжка. Но пришлось терпеть. В скафе не так заметно, что орхи девушка. Если бы было заметно, у местных мужиков пси-контакты погорели бы. В их представлении бабы могут покидать койку только по крайней нужде. Бас в этом вопросе уже был с местными почти солидарен. За такими размышлениями он пришел к развлекательному модулю и замедлил шаг. Последний шаг станет роковым. Ведь Хрис никогда ему этого не простит. Пусть она сейчас любит Дика, но и к нему относится очень тепло, чуть теплее, чем просто по-дружески. И оставалась надежда. Но нет, пусть Дик будет счастлив. Третий должен уйти. Это по-мужски, что бы там ни говорил участливый Лан, и как бы ехидно не ухмылялся пиво. Эти их намеки и подначки. Ну да, Хрис с Диком работают с псиполем, им нужно сосредоточиться, нужно, чтобы не отвлекали. Даже шептунов отключают. Хрис думает не только о себе. Не зря она теперь заведующая административно-хозяйственной частью исследовательского сектора. Кстати, она одна ради должности никого не убила. Ей эту штатную единицу придумал Дик. Организовала все по уму. У них теперь своя столовка, отдельный санузел, помещение отдельно для девушек и парней. Только ей с Диком не хватило места. Пришлось пока идтиться в старом совмещенном кубрике. Просто в раздевалке с матрацами на полу. Впрочем, тяготение можно и отключить, хотя неудобно, Пио все-таки сволочь. Надо же ему было ляпнуть. Остальным где прикажете трахаться? В бардаке, конечно. Правда, Бас? Тут же откликнулся Лан. Прямо как дети, блин. Знают же, что его Димой зовут. А все треплют боевые позывные, где надо и не надо. И Бас, то есть Дима, уже не мальчик реагировать на подначки. Ничего им не ответил. Но Диму всегда сильно раздражало, если кто-то обвинял или подозревал его в чем-нибудь безосновательно. Возникало острое желание исправить несправедливость, чтобы хоть за дело ругали. Сверстники во дворе всегда считали его снобом и зазнайкой. Они получили именно такого соседа. Одногруппники думали, что он зубрила и ботаник, ну и пожалуйста. Цветики уверены, что Бас шляется в бордель. Да и ладушки, спасибо, хоть в рукоблудстве не заподозрили. Дима решительно вынул из разъема шептуна и сунул в карман комбеза. Эти штуки местами воспринимаются как рабский ошейник. В борделе с ним делать нечего. Для прохода через шлюз развлекательного модуля пришлось заглянуть в глазок для сличения радужки и вставить в считыватель камень правды. Наконец, вздохнув напоследок, Бас прошел в открытые двери. Он оказался в тесном отсеке, разделенном, как бывает в гостиницах, стойкой светлого пластика. Слева от него у дверей стояли двое с автоматами на шее. Уже навели на Баса оружие. Напротив за стойкой еще двое. Рожа у всех четверых одна пакость не другой. «Заблудился, пацан?» Из-за стойки приветствовал Баса пират. Фигуры и габаритами неотличимыми от земной гориллы. «Не пугай мальчика, Дирк!» Проворковал его худощавый напарник с поптичьей хищным лицом и, приторно улыбаясь, спросил. «Юноша, наверное, хочет немного заработать. Очень кстати, у нас скоро смена». Бас, холодно взглянув в его глаза, небрежно кивнул настоящий перед бандитами монитор. Гориллообразный Дирк лениво опустил глаза на голый экран, шевеля толстыми губами, приступил к считыванию данных посетителя. «Ага, больше штуки чиксов», — проворчал он. «Небось, папашу угробил, чтоб потрахаться. Не стыдно тебе?» «Кончай цепляться к парню, Дирк», — вдруг переменил отношение худощавый. «Сразу видно, что нормальный пацан. Слушай, чувак, тебе же не нужны заюзные на все готовые клячи, ведь так? Зачем тебе эти зареванные, обмороченные тряпичные куклы?» «Соня, ему ж только на раз кончить», — проворчал Дик. «Уж не к Джинли ты его сватаешь. А я тебе говорю, достал», — отозвался напарник. «И Джин не вечно будет отрывать яйца. Захочется ей когда-нибудь секса. А он вон какой молоденький, симпатичный. Может, это его шанс?» «Это Джин твоя сестра, что ли?» — поинтересовался Бас у Громилы и явно нажил кровного врага. Дирк стал аж пунцовым, а Соня едва не захлебнулся хохотом. «Ох, уморил! Но теперь тебе по-любому придется идти к Джин. Или я отвернусь, пока Дирк будет рвать тебя на кусочки». «Да, Соня, отвернись, пожалуйста», — неожиданно ласково-просительно проговорил здоровяк. «Сколько стоит ваша Джин?» — небрежно спросил Бас. «Попытка ее объездить бесплатно», — широко улыбнулся Соня. «Платить придется только за лечение и...» «Может, или...» — усмехнулся посетитель. «И...» — подчеркнул бандит. «За оригинал записи вашего свидания». «А давайте вы за сотню чиксов не будете тут на нас мастурбировать», — деловым тоном предложил Бас. «Сучонок, тебе ж с нами еще торговаться», — прошипел Соня. «За твою жизнь, то есть за лечение. Чип с записью спрятан в ее комнате. Заплатишь, скажем, где искать. И никто тут не подглядывает, щенок». «Правда? Ну, извини», — кивнул Бас и для видимости спросил. «А сколько будет стоить чип?» «Да не больше, чем у тебя на счету», — успокоил его Дирк. Для тебя ж это мелочи. Ага, крутой парень. Ага, пожал плечами крутой. Куда идти? В двери, дружок. Ласково улыбнулся Соня. Там тебя проводят. Бас, как и было сказано, пошел к открывшимся дверям. Бандиты, охранявшие проход, отошли от створок на пару шагов в стороны. Не сводя с него зрачков, своих пушек и недобрых взглядов, Бас едва сдержался, когда оказался между ними прямо на линии огня. Нестерпимо захотелось дать небольшой урок гостеприимства. Но напомнил себе, что тут у него более важные дела, и прошел в тесный тамбур. За ним сомкнулись створки, и через несколько секунд сканирования наружу и перед Димой радушно открылся проход в зону отдыха. Вернее, коридор, вероятно, ведущий туда. Только почти у порога его поджидали еще двое неласковых и вооруженных бордельных работников. «Давай туда!» — мотнул стволом автомата, задал направление тот, что стоял по правую руку от Баса. «А я могу передумать?» — на всякий случай поинтересовался парень. «Конечно можешь!» — улыбнулся тот, что стоял слева. «Если хочешь, сразу оттащим к лекарям, только ноги прострелю». «А за что?» — удивился Бас. «За проценты? С нами лекарь делится», — охотно пояснил правый. «Ну, так как?» «Тогда я лучше пойду к Джин», — решил Бас. «Как скажешь», — пожал плечами левый. «Только учти, что яйца пришить тебе обойдется дороже простреленных ног. Не передумал? Ну, иди давай». Бас пошел по довольно симпатичному проходу. На полах раскрашенные под ковер, мягкое, но пружинистое покрытие. Похожие на резину, стены закрыты пластиковыми панельками пастельных тонов. Мягко светится потолок. Как бы невооруженные ублюдки за спиной, просто очень уютное местечко. Миновав коридор, пришли в некое подобие зала. Судя по интерьеру, бывшие кают-компании захваченного пиратами корабля. Хотя помещение могло казаться и салоном круизного лайнера или богатой яхты. Переборки задрапировали струящимися тканями нежных расцветок. Повесили картины с обнаженными богинями и наядами, выгодно подсветили полотна скрытыми лампами и изящными фонариками в форме свечей и диковинных цветов. Расставили диванчики и пуфики. Очертания зала скрадывались в интимной полутьме. Бас квадратными глазами смог разглядеть лишь вазы с настоящими фруктами, бутылки и бокалы на столиках. Но главного в помещении не обнаружилось. Он спросил, сглотнув слюну. «А где девочки? Заняты, что ли?» «Ага, в другом месте ждут, когда их выберут», — снизошел до объяснения один бандит. «Только ты ведь уже выбрал. Вот тут и нет никого». «И такой зал у нас не один», — охотно ответил другой. «Там они все, с приличными людьми». «А я что?» Бас попытался развить дискуссию, но бандит свернул прение, мотнув стволом в сторону украшенного затейливым вензелем полотна. «А ты не что? Вон туда иди». Полотно оказалось занавеской, скрывающей выход. Бас снова оказался в коридоре. Слева и справа обнаружилось по три двери разных цветов с романтическими, многообещающими и крайне нецензурными надписями. Напротив в тупике была просто черная дверь. «Тебе прямо!» — подсказал бандит, дав Басу пендаля. Вернее, попытавшись дать ему пинка. Спустя мгновение он удивленно понял, что зачем-то пнул ни в чем не повинный воздух. Другое мгновение потратил на попытку понять, куда делся возомнивший о себе молокосос. А в третий раз моргнуть уже не успел, помер, так ничего и не поняв. Бас незаметно для себя самого выпал в боевой транс. Подсознание пришло к выводу, что количество пси-энергии, потребной для самоконтроля, превышает затраты на упрощение ситуации. Да и чего тут было усложнять? Если, конечно, у вас бабушка незаслуженный учитель России, и вы не интеллигент в пятом поколении. Диме стало неприятно от того, что он, не сдержавшись, убил двоих, пусть не самых лучших, но все-таки людей. Особенно мерзко было осознавать, что у этих двоих, да будь им хоть 20, вообще не было шансов, и именно это соображение так долго заставляло Баса терпеть такое обращение. То, что это будет не боем, а просто убийством. Обозлившись на себя, Бас рванул дверь за ручку. Ему повезло, что в этот момент он еще пребывал в боевом трансе и легко клонился от прямого удара в голову, стройной, явно тренированной ножкой. Не вникая в причину нападения, даже не фиксируясь на источнике угрозы, нанес пси-удар. Скорее, просто толчок, чтобы обладательница стройных ножек освободила проход. Он в гости пришел, не на пороге же ему разговаривать. Вошел внутрь, прикрыл с собой дверь и разглядел хозяйку, пока та для его восприятия неспешно кубарем каталась по полу. Разглядел и буквально пророс в мягкое, напоминающее резину разноцветное покрытие пола, а пластик переборки с глухим стуком и жалобным «ой» головой сотни африканских косичек бампнулась юная негритянка. Девушка незамедлительно воспользовалась его замешательством для повторной атаки. Рванула прыжком прямо с палубы. Бас успел удивиться еще больше, ведь он отчетливо ощущал направленную на него ярость. Его ментальной реакции на агрессию обычному человеку хватило до потери сознания, а эта негра скакала, как вполне нормальная кенгуру. Впрочем, для Баса даже леопарды как-то раз в Сомали оказались недостаточно резвыми. Сами сдохли и хозяев не спасли. А девчонка просто в очередной раз прогулялась на голове по полу до переборки и снова больно об нее бамкнулась. «Ой!» — пискнула Джин. «Видимо, именно ее имели в виду пираты за стойкой. Твою же Эфиопию, Калахари, в Лимпопо прям до Занзибара!» Поддержал разговор опешивший Дима и, подумав, вернее, совсем не подумав, присовокупил. «Е-я, макака!» «Лимонка сраку, калашников, блядь!» С вопросительной интонацией несколько удивленно проговорила девчушка. Бас растерянно кивнул. «Russian? Speak English?» — деловито спросила девушка. Бас снова кивнул, разглядывая ее личико и фигурку. Для работницы борделя одета она была простовато, в однотонную салатовую пижаму, обнаженными ее ножки были лишь по щиколотке. Юношеское воображение услужливо дорисовало сокрытой зеленью. Слюни пока не потекли, но от его взгляда девушка забеспокоилась о контрацепции. «Я Джин», — она неуверенно представилась. «А ты здорово дерешься. Ты солдат? Как тебя зовут?» «Бас», — хрипло ответил Дима, присаживаясь на уютный диванчик. «Ты не сиди на полу, простудишься. Иди сюда». «Простуда лучше залета», — строго сказал Джин, блеснув смеющимися глазками. Димка как очнулся. Стало стыдно, сразу вспомнил, кто он и где, и припомнились жмуры в коридорчике. «Джин, ты не боишься мертвецов?» Она взглянула на него, как на слабоумного. Бас поспешил объяснить. «У твоей двери валяется парочка. Можно они пока у тебя полежат?» «Бас, ты их убил?» — не поверила Джин. «Ты убил охранников?» «Случайно», — глядя в пол, стеснительно сказал Дима. «Заноси!» — вновь блеснула глазами Джин, вставая с пола. Он одним рейсом сноровисто затащил мертвецов волоком, ухватив за ноги и свалил у стеночки. Джин подобрала оружие. Бас ощутил неловкость. Убил людей, ударил девушку, устроил ей проблемы. Вот как она будет спать в такой компании? А недавняя эрекция напоминала лишь чувство стыда и дискомфорт в районе ниже живота. Джин с непередаваемой грацией, нагнувшись, положила стволы на тела пиратов. Распрямившись, повернулась, поведя четко обозначенной даже под пижамой грудью, прикрыла двери, плавно подошла и положила трогательные узкие ладошки с длинными пальчиками ему на плечи. «Бас, зачем ты пришел?» Она беззащитно искательно, доверчиво заглянула в его глаза и добавила по-русски. «Ебаться?» «Ебаться в одной комнате с мертвецами. Только отмороженной негритоски нам и не хватало», пронеслось в голове Баса. Руки сами обняли ее за талию, обхватили, прижали. Рот жадно поймал губы Джин. Сознание растворилось в ее глазах и утонуло в сказочном поцелуе.